«Ах ты, сучий потрох!» Я бросился вслед за уползающими отростками и, схватив один из них, с силой потянул на себя. Я схватился за тот край, где не было острых шипов, что позволило мне тянуть на себя эту тварь. На удивление, она оказалась куда легче, чем я думал. Тварь хоть и сопротивлялась, но из-за моей огромной силы мне удавалось тянуть ее на поверхность. Я отходил все дальше и дальше от берега, постепенно вытягивая существо. Совсем скоро показалась ужасающая морда глубинного ужаса. Это было подобие кальмара, только в 10 раз больше аналога с земли. «Твою мать, что ты за чудище такое?» – воскликнул я. Мне было невыносимо страшно, ведь тварь обладала огромными человеческими глазами. Они смотрели на меня со страхом, который был ничуть не меньше, чем у меня. Я не знал, как на это реагировать. Тянуть дальше или же отпустить животинку. Но разве она даст нам возможность хорошенько умыться или же попить из этого пруда? Я так не думаю. Раз начал, придется закончить. Глубинный ужас вместо рта имел один большой хобот, прямо как у москита или комара. Он активно шевелил им в попытках достать до меня. Я отстрелил большую часть его щупалец, остальными же он пытался вернуться обратно в ареал своего обитания. Что самое странное, он перестал атаковать меня. Существо было сильно напугано и чем-то напомнило мне того оленя, с которым мне удалось провести немного времени. Я обхватил подмышкой щупальце, а второй рукой вытащил пистолет из инвентаря. Прицелившись, я выпустил парочку выстрелов в область серого склизкого тела. Луч плазмы продырявил тварь, оставив в ней пару отверстий диаметром чуть больше 10 сантиметров. Стоило мне это сделать, как тварь начала сильно дрожать, будто бы от боли. Щупальце выскользнуло из моих рук, и тварь свернулась в отвратительный комок, из которого выглядывал тонкий рот и пара больших глаз. Существо смотрело на меня испуганными глазами, в них было много боли, отчаяния, неверия. Я застыл, ведь такие глаза могли быть только у человека или же очень умного существа, способного мыслить. «Блядь, вы издеваетесь?» – вслух сказал я. Мне стало жутко не по себе от осознания этого. Рука, держащая пистолет, опустилась, и я покачал головой, сказав: «Не могу, пошла нахер». Я подошел к глубинному ужасу и пнул его. Существо вздрогнуло и медленно поползло обратно в пруд, оставляя за собой кровавый след. Оно нырнуло в кристально чистую воду, которая тут же окрасилась в красный цвет. «И как теперь мыться?» — с сожалением в голосе сказал я. Мне пришлось обходить пруд, чтобы найти место, которое еще не загрязнено его кровью. Искать долго не пришлось, и буквально через минуту я уже вовсю барахтался в воде. Хоть она была очень холодной, это по крайней мере сильно бодрило организм и дух. Закончив с умыванием, я быстренько сполоснул одежду и, хорошенько стряхнув с нее воду, оделся. Теперь осталось вернуться в крепость и занять кресло-качалку, чтобы оповестить всех о насущных проблемах. Я быстро вернулся к стенам крепости. Народ сейчас активно перетаскивал трупы в одну большую кучу, а Жека тем временем обыскивал местность на наличие сундуков. Срок сбора еще не подошел, поэтому каждый из них пытался быстренько закончить со своими делами. Я прошмыгнул возле них прямо внутрь крепости. Домик был все тот же, по всей видимости Гриша не успел или же не планировал какие-либо изменения в нем. Это не могло не радовать, и я с улыбкой вошел внутрь. Поднявшись на второй этаж, я увидел обновленную кресло-качалку. Разрушенный подлокотник был исправлен, а шкура волка оказалась куда более яркой. Приземлившись на стул, я ощутил, как тело медленно начало расслабляться. Если бы не предстоящее собрание, я бы 100% провалился в сладкий сон. Точно. Вдруг я вспомнил про тот стол, который утащил из подземного строения полуросликов. Я быстро вскочил с места и поставил его прямо перед собой. Это был больше письменный стол, нежели тот, который годится для собраний. Мне стало невероятно комфортно, ведь моя комната начала постепенно обрастать теми вещами, которые радуют глаз. «Нужно будет дать Грише то деревце, пусть смастерит из него что-нибудь», — вслух сказал я, попутно накручивая бороду на указательный палец. «Мне уже прям стало интересно, какие вести ты принес в этот раз», — раздался голос со стороны ступеней. Это был Серега, за ним шли и остальные члены сегодняшнего собрания. «Я думаю, это немного удивит тебя, может быть, даже шокирует», — со смешком ответил я. Характеристики на конец 19 главы. Раса: человек. Уровень 15, 18500 ЕКСП. Опыт 112. Сила удара 706 кг. Скорость бега 50 км/ч предел. Срок жизни 21 лет, 10 месяцев. Выносливость 42, энергетический запас 21 тысяча, 23 417, ловкость 25, сила 48, восприятие 24, интеллект 8, стадия эволюции 0, свойство заблокировано, шансов использовать колесо купонов 1, инвентарь 16 ячеек складируемые, глава 20. По сравнению с прошлым собранием, это отличалось большим количеством людей, здесь собрались только те, кто имел вес в поселении за счет своей профессии, либо каких-то личностных качеств. Стол уже не позволял вместить столько народу, поэтому я предложил Грише расширить его. «Возьми это», я передал ему через систему то светящееся древо. «Оно обладает очень хорошими свойствами и при жарких дискуссиях поможет сгладить углы. Это очень редкая вещь. Ты уверен, что хочешь, чтобы я создал из него стол для собраний? Этого количества хватит только на один предмет». Гриша странно посмотрел на меня, но в ответ я лишь коротко кивнул. «Попробую использовать это при создании предмета». Из-за спины Григория вышел Александр. Он держал в руках золотой кристалл. Хорошо, он не был против нововведения и поэтому с радостью согласился. Парню не потребовалось много времени, чтобы соорудить новый стол для заседаний. В этот раз перед нами предстал невероятно красивый продукт труда системы и Гриши. Это был длинный овальный стол. Толщина крышки была чуть больше 5 сантиметров и по всей ее поверхности вырисовывались глубокие золотые разветвления. По краям прожилок оставался след от обжига, словно искусный мастер, создавший это, решил добавить небольшую изюминку, которая придаст изделию некий шарм. Это чертовски красиво, воскликнула Анастасия. Она провела тонкими пальцами по поверхности крышки. Стоило ей это сделать, как ее лицо изменилось. Так приятно, я коснулась только кончиком пальца, а мое тело уже так расслабилось, добавила она. Гриша в этот момент стоял в стороне и улыбался. Он оказался доволен проделанной работой, и чужие комплименты в сторону его изделия, считай, ложились на него. Я добавлю еще стулья. Одну секунду. Он замахал руками, и перед нами появился ряд из стульев. Мы не стали затягивать и дружно расселись каждый на свое место. Я сел во изголовье, Жека и Серый по разные стороны от меня. Во-первых, хочу всех поблагодарить за отличную работу по обороне крепости. Вы проделали поистине невероятную работу. Только благодаря вашим усилиям, мы можем день за днем сопротивляться этому миру. Однажды наша сила достигнет невероятной высоты и мы сможем вернуться домой. Я решил начать с похвалы за проделанную работу. Я прекрасно понимал, что каждый из них нуждается в словах поддержки. Это хоть и немного, но поднимет боевой настрой нашего поселения. «Спасибо, но не забывай, кто собрал нас здесь», — ухмыльнулся Дмитрий. «Точно-точно», — Гриша покачал указательным пальцем. Их слова заставили меня улыбнуться, но следом шел очень серьезный разговор. Я моментально снял улыбку с лица и принял очень серьезный вид. Каждый из собравшихся здесь сразу же уловил нотки перемен. «Следом хотел бы представить вам Сергея. Он является фермером и у него есть решение, которое позволит побороть голод. Можно даже сказать, что оно позволит забыть о нем навсегда», — сказал я, указав рукой на старика. Тот медленно встал и прокашлялся в кулак. В этот момент все взгляды собравшихся сосредоточились на нем. В старике я не увидел нервозности или же какой-то скованности. Он был вполне уверен в себе, что немного удивило меня. «Сначала я хотел бы предоставить вам тестовый продукт, который мы сделали совместно с Анной». Его первые слова заставили сомневаться в этом тестовом продукте. Неужели старик начал выращивание вопреки моим указаниям? Казалось, он заметил мой недовольный взгляд и поспешил развеять все домыслы. Это не то, о чем вы подумали. Я использовал небольшой кустик и решил самостоятельно ознакомиться с подводными камнями при выращивании. Я не использовал плантации или же еще что-то схожее с этим. Все строго в сугубо личных интересах. Он обогнул стол и раздал каждому по кроваво-красной картофелине. На вид она ничем не отличалась от аналога с земли, за исключением цвета. Я взял тестовый образец в руку и ощутил его тепло. По всей видимости, они приготовили это с Анной и попрятали по инвентарям. Хоть старик и говорил, что сделал это в сугубо личных интересах, это не изменило ничего от слова совсем. Можете попробовать. Только не снимайте кожуру, продукт употреблять строго с оболочкой, предупредил старик. Я не совсем понимал, почему именно такой способ еды он предложил, но и противиться не стал. «Ну, приятного аппетита, что ли?» — с кривой улыбкой сказал Дмитрий. Он, как и я, знал, что это за плод. Я не стал набрасываться на продукт, выращенный на плоти мертвецов. Сначала я принюхался к нему и, к своему удивлению, не почувствовал ничего. Я оглядел каждого в комнате и заметил, что они все смотрят на меня. «Я что, летчик-испытатель?» – в шоке спросил я. «Ну раз сложилась такая тенденция, то деваться некуда». Я аккуратно надкусил теплый картофель. В рот сразу же брызнул сладкий и наполненный мясным вкусом сок. Я широко расширил глаза, и из моего рта вырвался стон наслаждения. Это было куда вкуснее, чем самый дорогой стейк, который я ел, будучи на земле. Этот вкус было сложно объяснить. Истинное мясо. Я мог выразиться только такими словами. Мне действительно показалось, что этот картофель является королем мясной продукции. За употребление ксеноплода первого эволюционного порядка вы получаете 7 к силе. Сила 55. Сколько, вслух сказал я. Прибавка к силе была невероятная, и такую я мог бы получить только за повышение уровня. А если учесть тот факт, что система в случайном порядке распределяет этим самым характеристики, то преимущество этого плода безоговорочно. Безусловно, способ его выращивания противоречит нормам морали, но мы не на земле. Остальным не нужно знать, как выращивается эта культура и какие вещи необходимы для роста крестицепса. «Что, неужели так вкусно?» – спросила Анастасия. «Очень. Я даже не заметил, как слопал всю картофелину». Каждый из присутствующих тоже начал дегустировать новинку. С ними произошло то же самое, что и со мной. Даже те, кто знал о происхождении растения, слопали его за секунду с ошеломлением на лице. Этот корнеплод – удивительная штука. Почему мы не выращиваем его партиями? Разве это не поможет обеспечить продовольствием поселение? Поинтересовался Григорий. Я уже представил их лица, когда они узнают, на чем вырос этот мясной картофель. Мне почему-то стало их жаль. Есть нюанс, который мы и собрались обговорить здесь, вдали от посторонних ушей и глаз. На самом деле это растение зовется крестицепс. Он является аналогом картофеля с земли, но его начинка разительно отличается от такового. Думаю, вы и сами это заметили, когда дегустировали. Фермер присел обратно и завел монотонный разговор. Давайте уже к делу, у нас куча дел, которые нужно сделать. Один из новичков в поселении попросил опустить Сергея множество подробностей. Эта девчушка была ведьмой, и пока мне неизвестна суть ее профессии. Это растение выращивают на плоти ксеносов. Стоило ему обронить эти слова, как лица собравшихся исказились до неузнаваемости. Кто-то позеленел, кто-то почернел, а кто-то вообще начал блевать под себя с гримасой ужаса на лице. «Блядь, почему ты не рассказал нам сразу же?» – воскликнул Жека. «Ха-ха-ха, ты бы видел себя. Будет тебе вполне сносная еда», – я громко рассмеялся, ведь их лица нужно было видеть. «Я ел ксеноса», – в шоке сказал Гриша. «Просто представьте, что ксенос – это разновидность местного животного. Просто в этом мире они выглядят подобным образом, и все». Я развел руки в сторону, в попытках немного успокоить народ. «Безусловно, картофель вкусный и дает нехилую прибавку к характеристике, но вот его способ получения очень аморальный», – Серега прищурил глаза, сдавленным голосом высказав свою позицию. «На самом деле все куда проще, чем вы могли подумать», – добавил старик. «Ксенос похоронен на глубине 5 метров, и в процессе разложения, которое наступает буквально через 3 часа, плоть вырабатывает странное вещество, способствующее увеличению плодородности почвы. Вы можете считать, что растение не потребляет плоть чудовищ, а просто питается от земли, как и все остальные растения». Он попытался объяснить, что растение не такое ужасное, как думали остальные, и у него это, к удивлению, получилось. Здоровый цвет лица вернулся к собравшимся, и настал самый ответственный момент – голосование. «Предлагаю голосовать. Те, кто за выращивание этой культуры на территории зловещего леса, поднимите руки вверх. Те, кто против, положите правую руку на стол». Я встал и объявил первое за всю историю существования нашего поселения голосование. Это был ответственный момент, который решит судьбу не только собравшихся здесь людей, но и тех, кто трудится в поте лица за пределами крепостных стен. Я за выращивание. В данный момент нам необходимо очень много продовольствия, которое невероятно сложно добыть в этом мире. Серега, вопреки моим ожиданиям, согласился. Я тоже за. Жека тоже согласился. Эти парни понимали ценность этого продукта, и тот факт, что оно растет на трупах поверженных врагов, не сильно их волновал. Я против. Воспротивилась ведьма. Я тоже против. Добавила девушка-алхимик. Я за. Но вот мнение Анастасии в корне отличалось от их стороны, которую они выбрали. «Настя?» – в шоке спросили две девушки. «Тихо, у вас есть только один шанс выбрать сторону. Когда ты проголосовали, будьте добры закрыть рты и сидеть молча», – крикнул я, прекращая поднявшийся галдеж. Кроме двух новичков, все остальные выразили свое согласие на использование этой культуры. Лицо старика в этот момент сияло, он был крайне доволен результатом, ведь у него наконец-то появилась очень ответственная работа. «Жека, на тебя ляжет обеспечение фермера всеми необходимыми ресурсами. Также выделите ему место под выращивание и обеспечьте ему полную безопасность», – воскликнул я. «Сделаем», – ответил Жека. Далее на повестке дня – совершенно новый враг, который на данном этапе развития очень страшен для нас. Я довольно подробно рассказал им про встречу с полуросликами на дне карьера, где добывался синий кристалл в форме звезды. Когда я закончил с докладом, в комнате воцарила гробовая тишина. «Мы с ксеносами-то еле справляемся, а здесь совершенно новый враг», — Анастасия покачала головой и откинулась на спинку стула. «У тебя есть способ, позволяющий нам выжить?» — спросил Жека. Он сложил руки перед собой и внимательно посмотрел на меня. «Нам нужно не просто выжить, а убить всех полуросликов. Но этим займусь лично я. Для вас у меня есть подарок, который позволит забыть о ксеносах», — сказал я. Я извлек чертеж из инвентаря. Я подошел к Александру и протянул ему эту находку. Тот с дрожащими руками принял потрепанную тетрадь. Не прошло и 10 секунд, как его дыхание заметно участилось. Его руки начали сильно дрожать, и он посмотрел на меня. «Это, вы вообще понимаете, что это такое?» «Конечно, чертеж, позволяющий создать реплики создателя», — с улыбкой ответил я. «У нас достаточно ресурсов для начала производства, и что тебе вообще нужно для этого?» — спросил я. Это вопрос сильно меня волновал, и чем раньше мы начнем производство реплик, тем быстрее встанем на ноги в этом мире. «Во-первых, мне нужно большое помещение квадратов 100-150. Во-вторых, мне нужно огромное количество костей. Без разницы, кому они принадлежат, главное предоставить их мне. В-третьих, я могу создать всего 3 экземпляра 15 уровня. Это ограничение системы, моя профессия не достигла необходимого рубежа, чтобы я смог делать больше и мощнее. Требования парнишки оказались куда проще, чем я думал изначально. Я не мог поверить в услышанное, ведь представлял, что для таких мощных реплик понадобятся таинственные ресурсы, которые найти будет сложно. Жека, Гриша, займитесь этим. А ты, Александр, сможешь предоставить первые образцы к следующей кровавой луне?» Я попросил парней предоставить ему необходимое и решил поинтересоваться о сроках. «Если успеем все подготовить, то без проблем», — он немного подумал и дал свой ответ. Все упиралось не в его скорость, а в работу парней. «Жека, займись сундучками сам. Теперь это одна из твоих обязанностей», — я посмотрел на него, и тот кивнул без лишних слов. «Я закончил, если у вас есть какие-нибудь вопросы, то задавайте их сейчас», — сказал я, присев обратно на свое место. Вопросов не последовало, а это означало, что собрание закончено. Все начали вставать со своих мест, чтобы покинуть помещение. «Ведьма и алхимик, вы останетесь», — стоило мне это обронить, как фигуры девушек застыли. Я заметил, как их плечи начали дрожать. По всей видимости, они испытывали страх. «Но почему? Что такое?» — спросил алхимик. «Расскажите о своих профессиях. Это очень важно. Знание о вас поможет направить вам необходимые ресурсы для роста», — с улыбкой ответил я. Я указал им на стулья и жестом попросил присесть. «Мне не нравится, когда кто-то стоит над душой. Я, Элиза, алхимик 1 уровня. Моя профессия может преобразовывать твердые вещества в жидкие. Также я могу смешивать некоторые ингредиенты, чтобы получать нечто новое с магическими свойствами». Девушка положила руки на стол и начала медленно рассказывать о своей профессии. «А можешь привести примеры?» — спросил я. «Без проблем. Я могу использовать плавники ядовитой рыбы, чтобы сделать краску, которая при нанесении определенным рисунком на кожу может повысить характеристики и наделить новой способностью. Это лишь один из множества рецептов, которые доступны мне на этом этапе», — она ответила без каких-либо задержек, что говорит о том, что она довольно подробно ознакомилась с перечнем рецептов. «То есть ты можешь делать татуировки, которые наделят человека способностями и характеристикам?» Я на секунду был ошеломлен, поэтому решил переспросить, хотя все хорошо расслышал. «Нет, этим занимаюсь уже я. Она способна изготовить краску, а я могу сделать трупные иглы из костей», — с помощью которых уже непосредственно нанесу рисунок на плоть, но вместо алхимика мне ответила ведьма. Честно, я очень впечатлен. Когда вы сможете приступить к своим обязанностям, совсем скоро я сформирую две группы, которые будут отвечать за разведку и охоту. Им пригодится бонус в виде подобной татуировки. Я хлопнул в ладоши от радости. Эти две девчонки хоть и имели несколько искаженный взгляд на жизнь из-за неприятных обстоятельств в прошлом, сейчас они являются двумя вишенками на торте, которые мне принесла сама судьба. Когда нам предоставят все ресурсы и помогут отстроить помещение для работы, некоторые ингредиенты взрывоопасны или же токсичны. Если что-то из этого попадет в поселение, это может спровоцировать гибель людей, ответила ведьма. То, что они переживали за остальных и не хотели им навредить своей работой, впечатлило меня даже больше, чем факт обладания хорошими профессиями. Возьмите вот это и поставьте в свои комнаты. Это своего рода увлажнитель воздуха. Я передал им по небольшому синему кристаллу. Пропорции были соблюдены, и он не должен навредить им. Спасибо. Синхронно ответили они. Можете идти, у меня все. Я махнул рукой, давая понять, что разговор окончен. Девчата кивнули и побежали в сторону лестницы, оставляя меня в одиночестве. Я оперся руками о крышку стола и медленно встал с места. Мой взгляд сразу же зацепился за золотую шкуру волка, которая свисала со спинки кресла-качалки. «Неужели я так постарел?» – усмехнулся я. Влечение этой штукой было нездоровым. Я не стал противиться желанию отдохнуть. Приземлившись задом на кресло, я откинул голову и раскрыл перед собой инвентарь. За время непродолжительного путешествия я раздобыл два очень интересных предмета. Кост спиритиста Рихана – предмет для прохождения первичной трансформации. Пользователь столкнулся с первым предметом первичной трансформации. Раскрываю необходимую информацию. Изумрудная лежала на раскрытой ладони. Она мягко сияла, поблескивая зеленоватым светом в мрачной комнате. Если этот предмет подходит для прохождения трансформации, как некоторые ксеносы, то разве он не невероятно редкий? Я прищурил глаза и начал вчитываться в описание. При использовании предмета для прохождения первичной трансформации, пользователь сможет перенять некоторые свойства предмета, которые непосредственно отразятся на способностях, силе и внешнем виде пользователя. Если взять для примера изумрудную кость спиритиста, то пользователь получит способность общения с душами умерших, изумрудная длань. Ваша правая рука приобретет изумрудный цвет, и когда вы будете касаться трупа, сможете на две минуты вынуть его из потустороннего мира. После прохождения первичной трансформации, ваши характеристики автоматически подстроятся под ваше новое направление. Трансформацию невозможно повернуть вспять, но возможно ее прервать. Прерванная трансформация обнулит ваше начало приобретения нового свойства для тела и запустит цикл очистки, который вымоет из вас все признаки предмета, необходимого для прохождения трансформации. Этот предмет однозначно был неплохим, но совершенно не подходил мне. Я не планировал заниматься спиритизмом и общаться с душами умерших. Это лучше оставить ведьме или же алхимику. А можно оставить ее, как награду за успехи в формировании силы поселения. Однозначно я найду этому предмету свое применение, но в будущем, не сейчас. А что по поводу второго? Первый предмет оказался выше моего понимания, ведь он наделял человека магическими способностями. Я аккуратно вывел предмет из инвентаря, и передо мной появилась белоснежная пластина. Она сияла ярким светом, разгоняя собравшийся в комнате мрак. Тени в испуге забились по углам, и даже свет свечей оказался слишком жалким в сравнении с сиянием пластины. Плоть древа оцептала жизнь, предмет для прохождения первичной трансформации. Система подсветила эту пластину, как одну из частей. Разве она не должна единолично использоваться для первичной трансформации? Это немного смутило меня, поэтому я достал вторую пластину. Плоть древа оцептала смерть, предмет для прохождения первичной трансформации. Неужели нужно составить две части, чтобы получить единую пластину? Но как это сделать? Но была еще одна странная вещь. Система не написала ничего про то, каким образом можно соединить эти пластины и какой способностью они смогли бы наделить меня. Жизнь и смерть звучит крайне мощно и загадочно, но пока это недосягаемо для меня. Или может быть я смогу найти ответы в той пещере? Может быть карлики что-то знают об этом? Алекс, раздался истошный вопль со стороны входа в дом. Я резко подскочил с места и рванул наружу. Выбежав на площадь перед воротами, я отчаянно оглянулся по сторонам и заметил лежащего на спине мужчину, Это был помощник Анны. Вокруг него собрались люди, которые в шоке смотрели на его тело. Я быстро подскочил к ним и, растолкав всех в стороны, увидел то, что разожгло во мне неистовую злость. Помощник повара оказался мертв, неизвестное оружие стерло половину его тела, сбросив с крепостной стены. «Вы знаете, что случилось?» – спросил я у людей. «Алекс, этот мужик вел караул на стене, и вдруг из ниоткуда появился голубой луч. Ну а дальше?» «Вот, что было дальше», – Серега указал на тело помощника повара. «Сука, это они! Но как так быстро?» – в шоке воскликнул я. Глава 21. Полурослики нашли наше поселение. Но каким образом они это сделали? Разве я не убил каждого из них в подземном помещении? Этот вопрос в данный момент очень сильно волновал меня. Сегодня погиб один из наших, и это сделала не какая-то безумная тварь, а вполне разумное существо. Всем быть внизу, караульные на стенах, не высовывайте головы, воскликнул я, обращаясь ко всем жителям поселения. Алекс, неужели это те твари, о которых ты говорил? У них есть оружие? Серега с Жекой подскочили ко мне и начали серию расспросов, но я не ответил на них и бросился на вершину крепостной стены. Я также не забыл активировать навык, быстро поднимаясь по лестнице, ведущей наверх. В такую темень только сканер поможет мне быстро вычислить положение врага среди густого леса. Мне не потребовалось много времени, чтобы забраться на самую вершину. Я прижался спиной к высоким бортам, которые отделяли баллисты от случайного падения вниз. Сквозь довольно крупное отверстие я старательно вглядывался в границу расчищенной территории перед крепостью и лесом. Каменная кладка под задом была холодной, но из-за горящего сердца я практически не чувствовал ее температуру. Рядом со мной упал Серега, а слева от него Жека. Они напряженно вглядывались в лес, но ничего не смогли обнаружить. «Алекс, мать твою, какого хрена происходит?» – прошипел Жека. «Тогда мне удалось убить 6 из них». Но я использовал кратковременный стимулятор, который повысил мои силы до другого уровня. Сейчас никто из нас не соперник им даже в ближнем бою. Полурослики специализируются на ведении дальнего боя, но это исключительно мои наблюдения. Когда я крушил их черепа, размазывая кровь по стенам, никто из них даже не попытался вступить со мной в рукопашную схватку, сдавленным голосом ответил я. Стимулятора нет под рукой. А это значит, что нам придется очень и очень туго. Я сидел на стене и лихорадочно пытался сообразить хоть какой-то план действий. Как назло, ничего путного в голову не приходило. Как нам поступить? Ты смог увидеть хоть одного из них? Спросил Серега. Они бросили попытки выследить полурослика в лесу, ведь с обычным зрением в полумраке невозможно найти и следа противника. Я аккуратно повернул голову в сторону и действительно заметил одного из них. Существо пряталось за ближайшим к нам деревом и будто бы чего-то ждало. К несчастью, я не видел его уровень или же еще что-то. Это сильно смутило меня, ведь обычно система подписывает других существ. Неважно, кто это, ксенос или же местное существо. Значит, система не всесильна. Но на какие силы полагаться, чтобы узнать истинную мощь этой твари? Смогу ли я одолеть хотя бы одного из них? Я стиснул зубы и начал мысленно готовить себя к тому, что придется столкнуться с ним лоб в лоб. Главное избежать синего луча, а там, думаю, уже справлюсь. Нельзя его убивать. Нужно взять в плен и высосать всю информацию из его костей. Если понадобится, я буду вытягивать его жилы наружу, чтобы узнать все сокровенные тайны ублюдков. Я глубоко вдохнул и закрыл глаза, стараясь вытряхнуть все ненужные мысли из головы. «Алекс», еле слышно спросил Жека. В этот момент я широко распахнул глаза и схватился за каменную перегородку. Подтянув себя одной рукой, я перескочил через стену. Высота была огромная, но тело, усиленное характеристиками, должно справиться с этим. В первую очередь мне было необходимо незаметно покинуть крепость, что я вроде бы успешно сделал. Парни в шоке смотрели на мою опускающуюся спину, и когда до земли оставалось несколько десятков сантиметров, я использовал его. Мерцание. Мысленно взревел я. Мое тело растворилось и оказалось в 6 метрах от стены. Я не растерялся и прилип к земле, словно солдат, ползущий по полю боя. Нужно было приблизиться к существу, которое еще не заметило меня. Первый удар должен быть за мной. Если получится это сделать до того, как полурослик выставит ромбовидный щит, то у меня могут появиться неплохие шансы на победу. Я опустил голову и медленно полз в его сторону. Из-за избитого баллистами грунта мне удавалось оставаться незамеченным даже на таком близком расстоянии. Карлик притаился за деревом и все время поглядывал в сторону стен. Скорее всего, он был здесь не один, но навык не подсвечивал никого в радиусе 200 метров. Это было невероятно странно. От стен крепости до леса было примерно 50 метров, которые я преодолел буквально за 10 минут ползания. Карлик был в роковой близости и стоит мне сделать шаг, как он окажется в моей власти. Но я не спешил, ведь спешка может обернуться трагедией как для меня, так и для всего поселения. Я извлек пистолет из инвентаря, прицелился и осторожно продавил спусковой крючок. Скорость реакции полурослика была на каком-то запредельной уровне. Он быстро выставил ромбовидный щит перед собой, но вот незадача, луч раскаленной плазмы оказался быстрее. Оранжевый свет разорвал пелену тьмы, которая сковала лес и сбрил ногу карлика, словно той никогда и не было. «Какого хрена, Маркус? Помоги мне!» — взревел полурослик. Его отчаянный крик был похож на звук скрежета проржавевшего металла. Я быстро подскочил на ноги, бросаясь к своей жертве. Карлик заметил мое приближение, и в моей голове раздался предупреждающий сигнал. Я бросился влево, чудом избежав синеватого луча. Атака полурослика оказалась очень разрушительной, ведь она буквально разорвала в клочья несколько стоящих позади меня стволов деревьев. «Что, сука, перезарядка?» — усмехнулся я, подскочив на ноги. Мне оставалось лишь протянуть руку и схватить тварь перед собой. Я должен поспешить, ведь со стороны уже слышался чей-то тяжелый бег. Какое-то существо расталкивало стволы деревьев в сторону, словно это какая-то игрушка. Я не мог позволить поддержке прибыть вовремя и, подскочив к полурослику, который с ужасом в глазах смотрел на меня, опустил ногу прямо на его лицо. Нет, я не убил его, просто вырубил, чтобы доставить за стены крепости. «Лазарь, ты где, Лазарь?» Я схватил карлика под подмышку и услышал метрах в 100 от себя грубый голос. По всей видимости, этот полурослик был в несколько раз крупнее своих собратьев. Даже я не обладаю такой мощью, чтобы крушить попавшиеся на пути деревья. Надеюсь, огонь баллист сможет остановить его, если тот обезумеет в край, подумал я. Мой взгляд упал на дрожащие верхушки деревьев и, сплюнув на землю, я бросился в сторону крепости. Тварь была не такой тяжелой, поэтому я смог выжать максимум из своих ног. Стоящие на стене Жека и Серега напряженно смотрели на то, как я бежал в сторону крепости. «Открыть ворота! Быстрее!» — воскликнул Жека. После его слов ворота медленно начали расходиться в сторону. До них оставалось чуть больше 10 метров, и за спиной я услышал оглушительный треск древесины. Я даже не стал оборачиваться, ведь примерно догадывался, какое дерьмо сейчас преследует меня. «Баллисты, огонь, убейте эту херню!» — взревел Серега. Его крик распространился на несколько сотен метров вокруг. Стоило ему обронить эти слова, как на стене я увидел канонаду ярких вспышек, которые соскочили с баллист и бросились мне за спину. «Отдай Лазаря!» — раздался гневный крик за моей спиной. На секунду мне показалось, что в спину мне кричит карлик-переросток. Такой тембр и бас вообще не присущи подобным крохам. Любопытство достигло своего пика, и я украдкой взглянул назад через плечо. «Твою мать! Стреляйте! Стреляйте!» — в ужасе воскликнул я. Позади меня бежал карлик-переросток. Эта тварь была под 3 метра ростом. Его тело бугрилось извилистыми мышцами, а на голове красовались черные рога. Если попаду ему в лапы, то скорее всего он порвет меня пополам, словно соломинку. Как бы быстро я ни бежал, переросток постепенно нагонял меня. Не пройдет много времени перед тем, как он настигнет меня с карликом под подмышкой. Благо люди на стене не теряли время даром. Шквал атак осыпался на великана, немного затормозив его путь. Но, к моему удивлению, существо попросту игнорировало заряды баллисты. Неизвестно, из чего сделана его плоть, но мощные взрывы оставляли на нем лишь небольшие ранки, которые тут же затягивались под действием невероятной регенерации. К счастью, я успел ворваться внутрь крепости, и ворота за мной начали быстро сходиться. Не прошло и 2 секунд, как вся крепость содрогнулась от оглушительного взрыва. Чудовище, преследующее меня, вместо того, чтобы проломить ворота, врезалась прямо в каменную стену. Но я не обрадовался этому, ведь по стен пошли толстые трещины. Не пройдет и 2 минут, как тварь проломит стену и ворвется внутрь, убивая и круша все на своем пути. Такой исход мне не очень нравится, так что придется что-то придумывать. Я бросил карлика стоящему внизу Илье со словами: «Позаботься о нем». «Да», — крикнул паренек. Он был напуган силищей этого чудовища. Мощь карлика-переростка превзошла все, что нападало на наше поселение. Я поднялся на стену и взглянул на парней. Их лица были мрачнее тучи, ведь баллисты ушли на перезарядку. А почему прожектора не используете? Спросил я, заметив, что они выключены. Мы пробовали. Целую минуту прожигали его светом, но тому вообще наплевать на нее. С хмурым взглядом ответил Александр. Верни Лазаря, верни. Он друг, друг. Раздался голос великана. Он вопил, словно маленький ребенок, ударяя массивными кулаками по стене. Я наклонил тело вперед и немного выглянул за пределы стены. Отсюда открывался прекрасный вид на мускулистую спину полурослика. Пистолет исчез из инвентаря, оказываясь в моей руке. Я глубоко вздохнул, прищурился и с силой продавил спусковой крючок. Оранжевый луч окрасил окровавленные стены крепости, врезаясь прямо в голову великана. Я надеялся на то, что он хотя бы немного поранит его, но к ужасу обнаружил, что ему вообще наплевать на мое оружие. Раскаленная до красна плазма сняла лишь небольшой кусочек плоти, еще больше разозлив его. «Какого черта?» – в шоке выдал Серега. Он упал на задницу, и впервые после попадания в этот мир я увидел в его глазах истинное отчаяние. Так отреагировали каждые из поселенцев. В этот раз мы столкнулись поистине с непреодолимой стеной, которую перепрыгнуть уже не выйдет. Я уже было сам хотел отчаяться, но вдруг вспомнил создателя и тот котлован с столбом пламени, который достигает небес. Если это не сработает, тогда я не знаю, кто вообще сможет убить эту тварь. Вслух сказал я, что ты хочешь сделать. Серега вскочил на ноги и с опаской посмотрел на меня. Я уведу эту тварь к создателю. Он ненавидит человекоподобных существ. Так что у меня есть все шансы стравить этого великана и всесильное существо, ответил я. Ты спятил, воскликнул Жека. Он прекрасно осознавал всю суть этой самоубийственной стратегии. В этот раз тебе может не повезти и создатель скинет тебя не в огненную яму, а просто размажет в труху, добавил Серега. Каждый из поселенцев в этот момент смотрел на меня с сомнением. А что вы предлагаете? Не пройдет и минуты, как тварь проломит стену и ворвется внутрь. Сможете ее остановить? Спросил я. В момент полного отчаяния я был как никогда спокоен. Это немного удивило меня, ведь все должно быть совсем иначе. Но, все же, если не получится, спросил Дмитрий. Он отлип от баллисты и подошел к нам. По всей видимости, он слышал все наше обсуждение. Тогда мы все умрем. Даже мне сложно оторваться от этого великана, а что уже говорить о вас. Здесь большое количество людей с нулевым уровнем. Также не забывайте о небоевых профессиях. Нас всех ждет смерть, если я не уведу эту тушу от стен. Я покачал головой с усмешкой на лице. Больше никто не спросил у меня, как я собираюсь провернуть это дельце. Я сплюнул вниз, прямо на голову великана, и хорошенько оттолкнувшись, сорвался вниз. Энергетический запас 21 тысяча. Использую еще 3 раза и побегу вперед. Подумал я, чтобы не сломать ноги, мне пришлось прибегнуть к использованию навыка, который отрывал от меня огромные куски энергии. После кровавой луны мне удалось поднять его аж до 3-го уровня, что улучшило не только расстояние прыжка, но и уменьшило количество потребляемых ресурсов организма. Мерцание, 3 уровень, 450 ЕКСП. Потребление энергии, 2550. Расстояние прыжка, 6М50 см. Я приземлился не так далеко от спятившей гориллы и, вытащив пистолет, выстрелил пару раз ему в затылок. Мощность луча была на хорошем уровне, что заставило его черепушку пару раз стукнуться о каменную стену. Стоило мне это сделать, как он прекратил какие-либо действия и, смахнув кровь со лба, резко обернулся. В его глазах я видел целое море ярости и гнева. Карлик-переросток полностью утратил разум, превратившись в куклу, управляемую эмоциями. Это улыбнуло меня и, сплюнув на землю, я крикнул. «Я убил Лазаря, что ты мне сделаешь?» «Эль, Лазаря убил?» На какое-то время здоровяк отрезвел и, споткнувшись о свою ногу, практически упал на землю. «Нет-нет, Лазарь мой брат и друг, его нельзя убивать. Нет, мама и папа будут очень злыми и побьют меня». Он схватился обеими руками за голову и начал реветь взахлеб. Совсем скоро крепостные стены содрогнулись от дикого крика ополоумевшего великана. Я опешил от подобной картины. Как я вообще мог поступить с этим больным существом? Любой бы сказал, что у него какое-то психическое расстройство. Существо, способное разорвать танк на куски своими огромными ручищами, рыдает стоя на коленях, словно младенец. Контраст был велик, и тут я понял, что слишком задержался. Ублюдок, если поймаешь меня, твои родители не будут трогать тебя. Мне пришлось хитрить. Внутри я ощущал себя крайне дерьмово, ведь по сути издеваюсь над больным ребенком. Но если он не умрет, умрем мы. Правда, ты обещаешь? Великан утер слезы и с надеждой посмотрел на меня, но я отбежал уже практически на 100 метров от него. Мои пятки сверкали, ведь если тварь поймает меня в стальную хватку, мне не выбраться живым. «Правда, правда!» — воскликнул я. «Ты не уйдешь!» — взревел великан. Его глаза мгновенно окрасились в кроваво-красный цвет. Мышцы набухли с такой силой, что практически скрыли его лысую голову. Теперь я уже не оглядывался, а лишь вслушивался в звук его шагов, которые создавали вибрацию на десятках метрах вокруг. В лесу я ориентировался как у себя дома. Нам пришлось не раз пройти его вдоль и поперек, чтобы исследовать местность или же добыть ресурсы. Но вот великан не знал. Он спотыкался на каждой яме и подпрыгивал на каждой кочке. Деревья не могли остановить его, ведь мощь тела ублюдка была на невероятном уровне. Я никогда не видел подобного. Огромный мускулистый шар ломился сквозь деревья, как какой-нибудь доисторический тираннозавр. Мы мигом проскочили прошлое место выработки камня и ломанулись в сторону снежной экосистемы. Ледяной яд может стать испытанием и для меня, ведь помимо создателя там есть еще одно чудовище. Эта тварь могла бы разорвать заглота на куски, я был уверен в этом на все 100%. Если она попадется нам, то скорее всего мы оба помрем, так и не исполнив свои первоначальные цели. Не прошло и 10 минут беспрерывного бега, как я ступил на белоснежное покрывало ледяного ада. Здесь куда ни глянь, холод и смерть. Я не замерзал, ведь у меня есть горящее сердце, а великан за моей спиной скорее всего плюнул бы на изменение климата, ведь от его разогретых мышц потоком разливался густой белый пар. К счастью, на пути мне не встретилось то могущественное существо. Костяные создания потоком восставали из-под толщи снега, но никого сильнее их не появлялось. Даже габаритные глыбы не удосужились показаться, что было немного странно. Я помнил путь, который преодолел тогда с оленем, и до кучи скал оставалось не так много. «Умри!» Голос великана был практически за моей спиной, и расширив глаза от ужаса, я выполнил серию перемещений с помощью навыка. Энергетический запас 11891. Энергетический запас истончался со скоростью света, и даже простой бег стал отнимать много пунктов. Мы поддерживали пиковую скорость на протяжении многих километров. Обычный человек скорее всего сдался бы, пробежав километр, а смог бы просто землянин разогнаться до такой скорости? Конечно же нет. Остановись, остановись, я не могу отпустить тебя. Крик великана разносился на многие километры вокруг, что было просто безумно. Сила его легких вышла за границу моего понимания. Я сжал челюсть с такой силой, что передние зубы практически раскрошились. Силы медленно, но верно покидали меня, и если в ближайшее время нам на пути не попадется создатель, то я умру, так и не исполнив задуманного. На горизонте уже показались торчащие из земли скалы, и по моим скромным подсчетам нам осталось не больше 2 минут, чтобы добраться до них. Я опустил голову вниз и слегка наклонил тело вперед. Почему-то именно так мне было комфортно бежать на столь высокой скорости. Время пролетело незаметно, и стоило мне ступить на свободную от снега землю, как из-под нее вырвался целый легион костяных созданий. Их белоснежные кости практически слепили меня, но выбора не было, пришлось пробиваться сквозь них. Такие мелкие твари сойдут лишь на закуску тому ублюдку. Я вытащил пистолет и начал палить без разбору. Главное — очистить проход перед собой, чтобы прорваться к горе, ведь твари приняли нас прямо у границы. Но как же я был наивен, полагая, что все пойдет по плану. Костяных созданий становилось все больше и больше, а выстрелы вслепую вообще не оказывали должного эффекта. Совсем скоро они затопили меня и великана. Создание, боль, смерть! — раздался скрипучий механический голос. Земля содрогнулась от сумасшедшей вибрации, и вскоре из-за высокого пика показалась белая костяная маска. «Вот и ты», — мысленно подумал я, утопая в облепивших меня чудовищах. Глава 22. Твари, на удивление, не атаковали нас в целях убить. Напротив, им достаточно было задержать нас. Создатель тем временем медленно вышел из-за гигантского пика, за которым развернулся настоящий огненный ад. Даже будучи носителем горящего сердца, я не мог сдержать дрожь в теле. Хоть пастух и исцелил мои раны, но душевные никуда не делись. Страх перед адской болью медленно топил мое сердце. «Пустите, пустите!» — взревел великан. Он брыкался в попытках выбраться из титанической хватки костяных созданий. По отдельности они были крайне слабы, но когда их количество переваливало за несколько сотен, они напоминали гидравлический пресс, который намертво прижимал тебя к земле. Я не сопротивлялся и спокойно ожидал прибытия Создателя. Это существо очень быстро обогнуло горный пик и размашистыми шагами пошло в нашу сторону. Моя цель была выполнена, но странное чувство не покидало меня. А точно ли он отправит нас в ту огненную яму? Убьет ли она великана, если плазменное оружие не справилось? Сможет ли огонь, переработка? Прогудел Создатель. Он подошел к нам практически вплотную и даже невероятно сильный и кратко великан замолк в этот момент. Я видел его лицо и оно было наполнено ужасом. По всей видимости карлики знали это чудовище, раз смогли создать на его основе реплику, которая охраняет склеп. Дальше все как в прошлый раз. Из огромных ребер скелета вырвались толстые белоснежные костяные отростки, которые оплели нас с ног до головы. Сейчас Создатель сделал это более грубо и на секунду мне показалось, что он видел в нас угрозу. Пошевелиться или же даже вздохнуть было невозможно, ведь мы с великаном оказались в коконах. Я не знал, куда двигается это чудовище и какой замысел он скрывает в своих словах, действиях. Да если бы я и узнал, то какой мне прок с этого? Разве я смогу сбежать? Все, что мне оставалось, так это висеть на ребрах Создателя, словно безвольная кукла. Кокон качался из стороны в сторону и слева от себя я слышал постоянные завывания, крики, мольбы о помощи. Великан оказался куда ранимее. Не знаю, сколько времени прошло с момента нашего пленения, но вдруг костяной гигант остановился. Я уже был расслабился в надежде на то, что Создатель все-таки скинет нас в огненную яму, но вдруг глаза озарила вспышка ярко-красного света. Этот свет разрезал кокон, как горячий нож масла. И передо мной открылось поистине ужасающее представление. Я оказался напротив костяной горы, вокруг которой маршировали костяные создания. Каждая из них имела в руках длинное копье, чем-то похожее на протазан, который был до этого у меня. Нет, это место не костяная гора, а целый замок, созданный из костей Создателя. В некоторых постройках я видел очертания ребер и лучевых костей. Но разве костяные создания не имеют разума? Какого хрена вообще происходит? А Создатель, машина из костей падших врагов, мы принимает твой дар. К моему ужасу скелеты заговорили. Каждый из них преклонил колено и опустил вытянутую голову вниз. Толстые костяные отростки медленно спустили нас вниз, поставив на колени перед костяшками. Я не мог поднять голову, ведь ее удерживали в положении вниз. Это очень сильно разозлило меня, но мне пришлось проглотить слова, которые так и вырывались наружу. Если сейчас проявлю смирение, то может быть и появится возможность сбежать. Все-таки я не молодой паренек, который переполнен чувствами. Нужно сохранять холодный рассудок. Где ты, пастух? Разве ты не спасешь меня? Свои мысли я мог выражать только про себя. Я слегка сместил взгляд направо и заметил, что костяные создания, у которых вместо сплошной белой маски были прорези для глаз, обошли великана со всех сторон. Надеть намордник на эту псину, холодным тоном произнес один из них. «Да, лорд Энс», — хором воскликнули остальные. После этих слов, множество прислужников так называемого лорда, начали мельтешить вокруг великана, который смирно стоял на коленях. Следом я услышал характерный звук защелкивания замков и немного подняв голову, увидел, как перекоченное тело полурослика оказалось с ног до головы покрыто в цепи, между которыми пробегали голубые потоки искр. «Нет, мама ждет меня, я не должен быть здесь». Великан издал пронзительный вопль и попытался встать. К несчастью, цепи крепко сидели на нем. Стоило тому предпринять попытки скинуть их с себя, как его тело содрогнулось от череды ударов током. «А-а-а!» — закричало глупое создание. Скелетообразные существа больше не сюсюкались с ним и, схватив под руки, потащили в сторону крепости, стены которой в высоту были практически вдвое больше наших. «А ты, не будешь выйти сопротивляться?» — с сомнением спросил лорд Энс. Я поднял голову и встретился с горящими голубым огнем глазами. Это существо в корне отличалось от всех встречных мною ранее. От него я ощущал леденящий кровь холод, величественность и гнет. Костяное создание на подобном уровне могло уничтожить все мое поселение и ему не потребовалось бы много усилий для этого. Модернизация системы запущена. Столкновение с коренным населением любой планеты провоцирует конфликт, в котором пользователь системы эволюции оказывается в невыгодном положении из-за недостатка информации. Система направит вам пакет данных, которые автоматически расшифруются, предоставляя вам возможность видеть истину. Получен пакет «Озарение». Идет расшифровка пакета. 3, 2, 1. Расшифровка закончена. приятного использования. Какой, блядь, еще пакет? Надо полагать, что щедрость системы в подобные моменты зашкаливает. Я догадывался, что нечто подобное существует, но почему именно сейчас? Разве я уже не сталкивался с коренным населением? Нет, карлики – это захватчики. Неужели истинное коренное население первой гарды – скелеты? Осознание этого повергло меня в шок. Изначально я полагал, что смогу вернуться живым из этой суицидальной авантюры. Но теперь, как я вообще объясню костяшкам, что я являюсь посланцем системы, который должен защитить эту планету от нашествия ксеносов? Мысли текли в моей голове подобно реке, но, к несчастью, мне не удалось придумать ничего толкового. Я снова поднял глаза и сдавленным голосом сказал: «А есть смысл? Изначально я думал, что мы уничтожили все остатки выживших ксахов, но все оказалось не так, как я думал, что практически привело к их восстанию». Скелет передо мной заложил руки за спину и мрачным голосом продолжил свой монолог. «Вы совсем скоро станете одними из нас. Примите нашу веру, наши обычаи и традиции. Забудьте о том, кто вы есть и кем были до этого. Ваша честь, долг, достоинство будут в том, чтобы поклоняться Создателю и нести его силу по всей планете. Однажды мы вернем себе свой мир и восстанем под небесами. Его тоже», — он указал тонким, острым пальцем на меня, и ко мне сразу же стеклась свита лорда. Они накинули свои магические цепи, сковав меня по рукам и ногам. Я не стал сопротивляться, ведь рисковал повторить судьбу великана. Сейчас я должен сохранять лучшие расположения духа, чтобы найти возможность выбраться отсюда. К счастью, они действительно подумали, что я являюсь одним из полуросликов, которых именуют ксахами. Слово капитана ждало своего часа, и однажды он настанет. Я в это искренне верил. Меня схватили под руки и поволокли в сторону колоссальных ворот. По моей скромной оценке, в них спокойно бы прошел тот ксенос 200 уровня, даже не зацепив ни одной косточки. Зачем им подобное сооружение? Неужели и сам Создатель частенько захаживает к ним в гости? Внутри крепость представляла из себя пустынное пространство, где не было ни домов, ни каких-либо других построек, кроме величественного дворца. До него было примерно 100 метров, может быть, даже все 200. Меня волокли по дороге, покрытой белой крошкой. Вокруг столпилось неимоверное количество костяных созданий. Они смотрели на меня. Я не мог знать, какие эмоции они испытывают в этот момент, ведь у них не было лица. Его заменила сплошная белая маска. Неужели они всегда были такими? Как они спят, едят, размножаются? Как, после того, как я попал в этот мир, он не прекращает удивлять меня разнообразными формами жизни? Но эти, я даже не мог понять, как они воспроизводят себе подобных. Ты удивлен? Ксахи не интересовались нашей жизнью до падения этого мира. Вы истребляли, грабили, насиловали. Мы затаились, наращивали силу и в конечном итоге пришли к тому, что стали подобием нашего Бога. Мы отринули сон, еду, размножение, чтобы получить истинную мощь и плотское бессмертие. На удивление, этот лорд оказался куда разговорчивее. По всей видимости, мы редкие гости в подобном месте. «Ради чего?» – спросил я. Их самопожертвование было безумным. Они перестали быть собой, чтобы получить силу. Он и все вокруг меня резко остановились. Этот вопрос, казалось, задел их за живое. Подобное сильно напрягло меня. Я сглотнул вставший поперек голоком и мысленно собрался с силами, чтобы вытащить пистолет из инвентаря и попытаться сбежать. «Ради чего, спрашиваешь?» «Ради мести. Вам, ублюдкам». Он начал предложение с едва слышного вопроса, а потом перешел на дикий вопль, который практически разорвал мои барабанные перепонки. «Местное существо третьего эволюционного порядка, обреченный 167 уровень». Я взглянул на плавающее над ним окно. «Это первое существо, обладающее интеллектом, что достигло ужасающего уровня. Ему не потребуется никаких усилий, чтобы раздавить меня, жука на 15 уровне. Ничего, скоро ты станешь одним из нас». Он покачал головой и, заложив руки за спину, прошел вперед к ступеням, ведущим в замок. Я посмотрел на это сооружение и внутренне восхитился его красотой. Это был абсолютно белый замок, который состоял исключительно из костей. Как они это сделали? Разве кости могут как-то крепиться между собой? Всего в строении было 4 башни, которые располагались в форме квадрата. На самой высокой точке башни возвышался острый шпиль, касающийся небес. «Стой! Он пойдет дальше сам!» — лорд взмахнул рукой, останавливая прислужников. Есть. Они швырнули меня на первую из сотен тонких ступеней. Мое тело с глухим звуком упало на них, и тут я понял, что все мои характеристики будто бы обнулились. Да, в этот момент я превратился в самого обычного человека. Я не мог понять, в чем дело, и с сомнением посмотрел на лорда. Ты только сейчас понял, неужели ты подумал, что если ты не используешь свои силы, то сможешь скрыть от нас их наличие? Это очень глупо с твоей стороны, ведь ты и так в капкане. В его холодном голосе содержалось огромное количество презрения. Я широко расширил глаза и, поджав губы, повернулся к нему спиной. Раз дела обстоят таким образом, то пошло оно все к чертовой матери. Первая ступень, а за ней и вторая. Мне не потребовалось много времени, чтобы преодолеть 223 ступени, ведущие в смертоносное логово. Твое тело закалено боями, но сейчас ты просто мусор по сравнению с собой прошлым. Этот ублюдок шел за мной по пятам и постоянно набалтывал свои презрительные речи. У меня сложилось такое впечатление, что он живет этим. Сверхсущество на подобном уровне. Как он может быть таким? Таким убогим? Но даже под гнетом льющегося дерьма я старался сохранять спокойствие. В любом случае, инвентарь до сих пор под моим контролем, а это значит, что и шанс избежать тоже есть. Я вышел на белоснежный плацдарм перед гигантской двустворчатой дверью овальной формы. Она была исписана разнообразными былинами прошлого. Я увидел на ней приземление десантного корабля ксахов, испуганных местных жителей, смерть и крах цивилизации, которая тысячелетиями правила этой землей. Также на двери, в самом ее углу, я увидел, как измененные аборигены прячутся под светом звезд. Выслеживаю ты, сука. Вы объединились с ксеносами. Взревел я, резко обернувшись. Я заметил, что огонь из глаз лорда полыхает с подавляющей силой. Это пламя окрасилось зеленым цветом и взмыло над его головой. Отведите его на переработку. Он махнул своей костлявой рукой, и его подручные тут же схватили меня и поволокли в раскрывшиеся двери. Стоило мне зайти внутрь, как в нос ударил плотный запах крови. Он мигом просочился в мои ноздри, отчего мне стало дурно. Густота крови, мочи и других нечистот в этом месте достигла апогея. На секунду мне показалось, что я попал в выгребную яму, но тогда я услышал первые истошные крики, которые с каждой секундой появлялись с разных уголков невероятно огромного зала. Передо мной был какой-то конвейер, по которому перемещались люди, ксахи и даже местные чудовища. Присоски обхватили еще живых существ, сковывая их жестким способом. А неизвестная мне технология, представляющая собой несколько тонких манипуляторов с огромным набором хирургических инструментов, разрывали плоть, крошили кости и вкалывали голубоватую жидкость прямо в открытые раны. Все это напоминало самый страшный кошмарный сон, который только мог бы мне присниться. Я в шоке попятился назад, упираясь спиной в грудь лорда. Повернув голову назад, я встретился с его зловещим костяным лицом. «Твоя новая жизнь, она начнется прямо здесь и сейчас». Он расправил руки в стороны и щелчком его костяных пальцев дал понять, что меня пора отправить на этот конвейер смерти. «Да пошел ты нахер, кусок дерьма!» — взревел я, сплюнув густую мокроту прямо на его белоснежную маску.